Теория надрыва. «Ной Ноевич, мне сказали по телефону, что вы здесь», — сказал он с легким заиканием. «Приношу соболезнования и прошу прощения, что беспокою в этот печальный день, но...» «У вас есть для меня новости?» — оживился режиссер. «Входите же, входите!» «Да, то есть нет. Не в том смысле, а в другом, довольно неожиданном». Вошедший держал под мышкой кожаную папку. Он сдержанно поклонился присутствующим, холодно кивнув, Элиза отвернулась и подумала, как неумело он изображает смущение. Вряд ли это чувство ему знакомо. Вчера, в куда более неловкой ситуации, смущенным он не выглядел. Вчера Элиза была в экзальтации, рыдала, тряслась в нервном ознобе, не находила себе места. А поздно вечером, охваченная внезапным порывом, помчалась в театр. В руках у нее был огромный букет черных роз. Она хотела в знак раскаяния и памяти положить цветы к месту, где умер человек, которого она так не любила и кого невольно погубила. Дверь служебного подъезда она открыла сама. По теории Ноя Ноевича театр должен быть не вторым, а даже первым домом актера. Поэтому у каждого члена труппы имелся свой ключ. Ночного сторожа на месте не оказалось, но Элиза не придала этому значения. Она поднялась на этаж, где располагались уборные, пошла по длинному темному коридору, вдыхая аромат роз, повернула за угол, остановилась. Дверь Смарагдова была нараспашку. Внутри горел свет. Доносились голоса. «Вы уверены, что он остался здесь, когда все ушли?» — спросил кто-то. «Кажется, она уже слышала это заикание», — ответил сторож. «Что я, врать буду? Позавчера Гамлета, принца датского давали, чувствительная пьеса. После представления господа выпили, пошумели, ну, это завсегда так, разошлись». А господин Смарагдов тут остался. Я заглянул, думал, опять свет не погасил. А он мне: «Ступай, — говорит, — Антип, встреча у меня». Веселый был, пел чего-то. Одежду казенную переодел уже. Ну, портки энти с пузырями, шляпку с пером, саблю. А кружки, из которых на перу пьют, с собой притащил. Красивые такие, с орлами. «Да-да, — вы говорили. И что же, пришел к нему кто-то?» «Врать не буду, не видал». Возмутившись, Элиза молча встала в дверях. «Надо же, а при первой встрече этот господин Ираст Иванович, нет, Ираст Петрович, с какой-то не вполне обычной фамилией, произвел на нее хорошее впечатление. Красивый, хорошего мужского возраста, лет 45, выигрышное сочетание свежего лица с благородной сединой, единственное, со вкусом в одежде не очень, чересчур элегантен». А кто из понимающих мужчин сейчас носит жемчужину в галстуке? Ну, держится безупречно. Сразу видно человека из общества. Он, пожалуй, мог бы ее даже заинтересовать, если бы занимался чем-нибудь стоящим. Но драматборщик — это так скучно, это для Башмачкина какого-то. Он, правда, назвался путешественником. Скорее всего, какой-нибудь фанатичный театрал из светских бездельников. Жаждет проникнуть в мир театра. Типаж не особенно редкий. В художественном вон бывший генерал на третьих ролях бесплатно играет. «Не думала, сударь, что вы из числа любопытствующих», презрительно сказала Элиза, когда он ее заметил. Как только стало известно о драматичной смерти Ипполита Смарагдова, здание театра подверглось настоящей осаде. Репортеры, безутешные поклонницы, любители скандалов чуть не в окна лезли. Ну а путешественник, видимо, поступил хитрее. Пришел в поздний час, когда толпа разошлась, да и сунул ночному сторожу бумажку. «Да, сударыня, тут много любопытного», — ответил Фондорин. «Вот как его фамилия. Так же холодно, причем нисколько не сконфузился». «Прошу вас уйти. Посторонним сюда нельзя. Это, в конце концов, непристойно». «Хорошо, ухожу». Я, собственно, все уже видел. На прощание он слегка даже небрежно поклонился и сказал Антипу: «Госпожа Луантен совершенно права. Заприте дверь на ключ и никого сюда больше не пускайте. До свидания, мадам». Она неприязненно проговорила: «До свидания? Вы еще не передумали поступать к нам в драматборщики?» «Передумал. Но мы скоро увидимся». «И действительно увиделись!» «Я бы хотел перемолвиться наедине», — сказал седовласый господин Фондорин режиссеру, все так же бездарно изображая волнение. «Человек с ледяными глазами не может знать, что такое волнение». «Но я могу дождаться, пока вы закончите». «Нет, нет, ни в коем случае, мы поговорим немедленно и, безусловно, наедине». Штерн взял путешественника под руку и повел прочь. «Займитесь чем-нибудь, я скоро вернусь. Присмотритесь к новому Лопахину. Пусть каждый прикинет рисунок психологических отношений с этим человеком. Пожалуйте ко мне в кабинет, Эраст Петрович». Однако штерновская «скоро» растянулась надолго. К новому Лопахину присматриваться и Лизе было незачем. Во-первых, ее Аня с крестьянским сыном по пьесе почти не соприкасались. Во-вторых, Лопахина все равно в спектакле будет играть Леонидов или кто-нибудь равновеликий, уж во всяком случае не Девяткин. Хоть он и очень славный. Бедняжка потыркался к одному, к другому, прижимая к груди смарагдовскую папку, но никто не пожелал с ним выстраивать психологических отношений. Кутаясь в шаль, Элиза сидела рассеянно, прислушивалась к разговорам. Антон Иванович Мефистов высказывал язвительные предположения по поводу импозантных седин драматборщиков. Затем поинтересовался у Разумовского, как специалиста по сединам, какое количество синьки потребно для поддержания столь благородной белизны. Флегматичный Лев Спиридонович на провокацию не поддался. «Вы не любите красавцев мужчин, это всем известно. Бросьте, Антон Иванович, в мужчине главное не мордашка, а калибр». Благодушно сказал он. «Послушайте его, какой он рассудительный да добренький!» зашептала про бывшего мужа Регинина, присаживаясь рядом. «Сама не понимаю, как я могла прожить с этим человеком целых 7 лет. Расчетливый, злопамятный, ничего не забывает. Прикидывается агнцем, а потом нанесет удар из-под тишка, как змея ужалит». Элиза кивала. Она и сама недолюбливала рассудочных людей и в жизни, и на сцене. В отношении же к Разумовскому они с Василисой Прокофьевной были союзницей. Единственной из всей труппы Элиза знала, за что гранд-дама ненавидит резонера, чего не может ему простить. Однажды, разоткровенничавшись, Регинина рассказала историю, от которой просто мурашки по коже. Как чудовищно мстительны бывают обманутые мужья. В ту пору, когда приключилась та история, Василиса Прокофьевна еще играла героинь. Вместе со Львом Спиридоновичем они служили в первоклассном императорском театре. Регинина играла Маргариту в «Даме с камелиями» и весьма удачной инсценировке романа, где роль благородной куртизанки была выписана с пронзительной мощью. «Я умирала так, что весь зал рыдал и сморкался», — вспоминала Регинина, и сама тоже расчувствовалась. Потянула за платком. «Как вы знаете, Лизочка, лучшей исполнительницей роли Маргариты Готье принято считать Сару Бернар, но хотите верьте, хотите нет, я играла еще сильней. Все иностранцы, кто меня видел, просто сходили с ума, а спектакли писала европейская пресса. Вы не помните, вы еще были девочкой. И что вы думаете? Слух о моей Маргарите дошел до самой, да-да, до великой Бернар. И вот она приезжает в Петербург, вроде бы гастроли, но я-то знаю, хочет посмотреть на меня. Настает великий день». Мне говорят, она в зале. Боже, что со мною стало? В тот день приехали государь с государыней. Но понимающие люди, конечно, смотрели только в ложу, где сидела Бернар. Что она? Оценит ли? Ах, как я играла! И все по нарастающей, мне потом рассказывали, что великая Сара сидела ни жива, ни мертва, и сохла от зависти. Вот дело идет к кульминации, у меня сцена с Арманом, я при смерти. Армана играл Лев Спиридоныч, он в этой роли тоже был не дурен, все называли нас восхитительной парой, а тут мы ужасно рассорились как раз перед спектаклем. Так вышло, что я по минутной слабости закружилась голова, уступила домогательствам второго любовника Звездича. Очень был обходительный мужчина, и кто-то донес мужу. Ну, вы знаете, как это у нас бывает. Хорошо, я виновата, ударь меня». «Изрежь ножницами мое любимое платье! Изменись кем-нибудь в отместку!» «А что сделал лев?» «Я произношу свою коронную реплику. Мой милый, все, что я прошу, немножко поплачьте обо мне». И вдруг, вообразите, у Армана приклеены такие красивые густые брови, и оттуда вылетают две струи. Этот негодяй каким-то образом прицепил под грим клоунские водяные трубки. Зал от хохота чуть не обвалился. И царь смеялся, и царица. Сара Бернар чуть не припадок. Главное, я лежу при последнем издыхании, вся такая сломанная, и ничего не могу понять. Потом, правда, рецензенты написали, что это революция в трактовке, что это гениальная находка, подчеркнувшая трагифарсовость жизни и мизерность дистанции между мелодрамой и буфонадой. Неважно. Он украл и растоптал главный миг моей жизни. С тех пор этот человек для меня мертв. «Ужасно, ужасно!» — прошептала Элиза. «Да, такое простить нельзя». Более отвратительного злодейства один актер по отношению к другому совершить не может. От человека, способного на такую жестокость, можно ожидать чего угодно. Коварный Ной Ноевич, конечно, не случайно свел разведенных супругов в одной труппе. Согласно его теории надрыва, отношения внутри труппы должны все время клокотать на грани взрыва. Зависть, ревность, даже ненависть, любые сильные эмоции создают продуктивный энергетический фон, который при умелом руководстве со стороны режиссера и правильном распределении ролей накладывается на игру и придает ей неподдельную живость. «Вы знаете, Лизочка, — продолжала шептать Регинина, — я не то, что другие, я нисколько не завидую вашему успеху. Ах, когда-то и я заставляла зал томиться от страсти!» Конечно, в моем нынешнем амплуа тоже есть прелесть, но скажу вам честно, по-дружески, без чего обходиться трудно, так это без поклонников. Пока играешь героинь, настырные обожатели, преследующие тебя повсюду, как свора кобелей, раздражают. Но до чего же потом не хватает этой, простите за вульгарность, собачьей свадьбы? О, вам еще предстоит узнать, что с возрастом чувства и чувственность не ослабевают, а становится сильнее. Да чего милый свеж этот ваш Керубина в гусарской форме. Я про Володеньку Лимбаха. Подарили бы мне его. От вас не убудет. Хоть сказано было в шутку, и Лиза нахмурилась. Значит, уже ходят сплетни? Кто-то видел, как мальчишка лезет к ней в окно? Беда! Ничего он не мой. Забирайте его себе вместе с саблей, шпорами и прочей амуницией. Простите, Василиса Прокофьевна, повторю роль, а то вернется Штерн, будет ругаться. Она пересела, открыла папку, но тут рядом пристроилась Симочка Клубникина, начала болтать. А Ловчилин Костя сбежал. Говорит, в Мадрид сгоняю, будто бы папку с ролью забыл. Врет, наверное. Он все время врет. Ничему нельзя верить. А вы утром куда ходили? Я стучалась, вас в номере не было. Хотела одолжить стразовый аграф для шляпки. Он прелесть, а вы его все равно не носите. Так где вы были? Жизнерадостная, ясная, вся насквозь земная, без всяких изломов и второго дна, Серафима благотворно действовала на измученные нервы Элизы. В театре редко бывает, чтобы две актрисы не вступали друг с другом в соперничество, а между ними такого совсем не было. Клубникина с присущим ей здравым смыслом объясняла это просто. «Вы привлекательны для одного типа мужчин, я для другого», — однажды сказала она. «Вам хорошо даются печальные роли, мне веселые. Ни на сцене, ни в жизни нам делить нечего. Вам, правда, платят больше, зато я моложе». Симочка была милая, непосредственная, немножко жадная до денег, тряпок и безделушек, но в ее возрасте это так понятно и извинительно. Элиза обняла ее за плечи. «Выходила пройтись?» «Рано проснулась, не спалось». «Пройтись одна или с кем-нибудь?» — оживленно спросила Серафима. Она обожала сердечные тайны, романы и всякого рода пикантности. «Ничего ей не рассказывайте, Элизочка», — сказала подошедшая к Ксантипе Лисицкая. Эта особа не могла спокойно наблюдать, как люди по-дружески весело разговаривают. «Вы заметили, что наша субредка все время у вас что-то выпытывает, подглядывает? Вы давеча отошли, так она в вашу записную книжку нос сунула». «Что вы врете?» — вскинулась Клубникина. Ее васильковые глаза моментально наполнились слезами. «Как вам не стыдно? Я просто взяла оттуда карандаш на минутку. Нужно было записать ремарку пароля, а мой сломался». «Это вы вечно за всеми шпионите», — сердито сказала Элиза злодейке. «Главное, даже не слышали, о чем разговор, а вмешиваетесь». Лисицкой только этого было и надо. Она уперлась в бок острым кулаком, встала над Элизой и пронзительно вскричала. «Внимание! Прошу всех свидетелей! Эта особа только что обозвала меня шпионкой. Я, конечно, человек маленький, главных ролей не играю, но и у меня есть свои права. Я требую товарищеского суда, как записано в нашем уставе. Никто не имеет права безнаказанно оскорблять актеров». Своего она добилась. На шум подтянулись все, но обороняться Элизе не пришлось. У нее нашлись защитники. Добрейший Вася Простаков стал урезонивать скандалистку. И второй верный паладин, Жорж Девяткин, тоже заслонил даму грудью. «В отсутствие режиссера его полномочия осуществляю я», — гордо заявил он. «И попрошу вас, госпожа Лисицкая, не кричать. В уставе имеется пункт и о нарушителях дисциплины во время репетиций». Ксантипа немедленно перенацелилась на новую мишень. Ей, в сущности, было все равно, с кем собачиться. «Ах, рыцарь печального образа! Что вы носитесь с лопахинским текстом, будто дурень с писаной торбой? Не видать вам этой роли, как своих ушей. Потому что вы, бездарь, прислуга за все!» Девяткин весь побелел от обиды, ну и у него, в свою очередь, сыскался защитник. Точнее, защитница. Зоя Дурова вскочила на стул, очевидно, чтобы ее было лучше видно, и, что было сил, выкрикнула. «Вы не смеете с ним так! Не слушайте ее, Жорж! Вы гениально сыграете!» Этот отчаянный вопль разрядил атмосферу. Раздался смех. «Какая пара загляденье!» — пропела довольная Лисицкая. «Вы бы сели ему на плечо, милая! И ступайте себе по дворам, по улицам с песней. Мой сурок со мною. Сборы обеспечены». Она так смешно изобразила, как Дурова сидит на плече у Девяткина, а тот крутит шарманку и поет, что смех стал пуще. Несчастный ассистент почему-то разозлился не на провокаторшу, а на непрошенную заступницу. «Кто просил вмешиваться?» — нервно обернулся он. «Лезут всякие». И ретировался. Элиза вздохнула. Жизнь возвращается на круги своя. Все как обычно. Теория надрыва продолжает действовать, только вот Смарагдова нет. Ей стало жалко маленькую травести, которая так и осталась торчать на стуле, только присела на корточки, похожая на нахохлившегося воробушка. «Зачем же вы так откровенно?» — «Мужчины этого не любят», — мягко сказала Элиза, пересев к Зое. «Жорж, вам нравится?» «Мы созданы друг для друга, а он этого не понимает», — тихонько пожаловалась та. «В сущности, я должна была бы вас ненавидеть. Когда вы рядом, все мужчины поворачиваются к вам, как подсолнухи к солнцу. Вы думаете, я не вижу, что мой интерес ему неприятен, даже оскорбителен? Я хоть и дурова, но не дура. Зачем же вы вмешались? Он такой гордый, такой несчастный, в нем столько нерастраченной страсти. Я хорошо вижу такие вещи. Мне ведь немного нужно. Я не вы, я не избалована». Зоя оскалила зубы в клоунской ухмылке. «Ох, мои жизненные запросы миниатюрны, а любовные даже микроскопичны, под стать размеру». Она, кривляясь, шлепнула себя по макушке. «Мне было бы довольно улыбки, доброго слова, хоть изредка. Я же не из тех, кого любят. Я из тех, кому в виде особой милости позволяют любить. И то не всегда». Ее было ужасно жалко. Некрасивую, щуплую, смешную, даже в минуту искренности. Хотя, это в Элизе сказалась профессиональная память, ту же самую интонацию комикующего отчаяния Дурова, кажется, использовала в роли Гавроша. Актриса всегда актриса. Они понуро сидели рядом и молчали. Каждая думала о своем. А потом, после получасового отсутствия, наконец, вернулся Ной Нович, и начались чудеса.